Дорогие друзья, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня, ребята, для вас прозвучат две сказки. Первая будет называться «Гили Трут», а вторая – «Сказка о жадной женщине». Итак, звучит исландская сказка под названием «Гили Трут». Жил в давние времена один молодой работящий крестьянин. Был у него свой хутор с обширными пастбищами и много-много овец. И вот он женился. Жена ему на беду попалась бездельница и лентяйка. Целыми днями она била баклуши, даже обед мужу и то ленилась приготовить. И муж ничего не мог с ней поделать. Однажды осенью приносит он жене большой мешок шерсти и велит за зиму спрясть всю шерсть и выткать из нее сермягу. Но жена даже не взглянула на шерсть. Время идет, она и не думает приниматься за работу. Хозяин нет-нет, да и напомнит ей про шерсть, только она и ухом не ведет. Как-то раз пришла к хозяйке огромная безобразная старуха и попросила помочь ей. «Я тебе помогу, но и ты должна оказать мне услугу», — отвечает хозяйка. «Это справедливо», — согласилась старуха. «А что я должна для тебя сделать?» «Спрясть шерсть и выткать из нее сермягу», — отвечает хозяйка. «Давай сюда свою шерсть», — говорит старуха. Хозяйка притащила весь мешок. Старуха вскинула его на плечо, как пушинку, и говорит: «По весне я принесу тебе сермягу». «А как я с тобой расплачусь?» – спрашивает хозяйка. «Ну, это пустяки», – отвечает старуха. «Ты должна будешь с трех раз угадать мое имя». «Угадаешь? И ладно, больше мне ничего не нужно». Хозяйка согласилась на это условие, и старуха ушла. В конце зимы хозяин снова спросил у жены про шерсть. «Не тревожься», — отвечает жена, — «сермяга в срок будет готова». Хозяин промолчал, но заподозрил неладное. Меж тем зима шла на убыль, и вот замечает хозяин, что его жена с каждым днем становится все мрачнее и мрачнее. Видно, что она чего-то боится. Стал он у нее выпытывать, чего она боится, и в конце концов она рассказала ему всю правду и про огромную старуху, и про шерсть. Хозяин так и обомлел. «Вот глупая! Что наделала?» — сказал он. «Ведь то была не простая старуха, а скесса-великанша, что живет здесь в горах. Теперь ты в ее власти, добром она тебя не отпустит». Как-то раз пошел хозяин в горы и набрел там на груду камней. Сперва он ее даже не заметил, и вдруг слышит, стучит что-то в каменной груди. Подкрался он поближе, нашел щель между камнями и заглянул внутрь. Смотрит, сидит за ткацким станком огромная безобразная старуха, гоняет челнок и поет себе под нос: «Ха-ха-ха! Никто не знает, как меня зовут, хо-хо-хо! Никто не знает, что имя мое Гили Трут!» И ткет себе да ткет. Смекнул хозяин, что это та самая скесса, которая приходила к его жене. Побежал он домой и записал ее имя, только жене об этом ничего не сказал. А тем временем жена его от тоски да от страха уже из постели подниматься перестала. Пожалел ее хозяин и отдал ей бумажку, на которой было написано имя великанши скессы. Обрадовалась жена, а все равно тревога ее не отпускает. Боязно, что имя окажется не то. И вот наступила весна. Хозяйка попросила мужа не уходить из дома, но он ей сказал: «Но нет, ты без меня со Скессой великаншей столковалась, без меня и расплачивайся», и ушел. Осталась хозяйка дома одна. Вдруг земля затряслась от чьих-то тяжелых шагов. Это явилась Скесса. Хозяйке она показалась еще больше и безобразнее, чем прежде. Швырнула Скесса на пол кусок сермяги и закричала: «Ну, хозяйка, говори, как меня зовут!» «Сигни», — отвечает хозяйка, а у самой голос так и дрожит. «Может, Сигни, а может и нет. Попробуй-ка, угадай еще разок». «Оса», — говорит хозяйка. «Может, Оса, а может и нет. Попробуй угадай-ка в третий раз». «Тогда не иначе, как Гелитрут», — сказала хозяйка. Услыхала Скесса свое имя и от удивления рухнула на пол, так что весь дом затрясся. Правда, она тут же вскочила и убралась восвояси. И с той поры в тех краях никто ее не видал. А уж жена крестьянина была рада-радешенька, что избавилась от этой Скессы великанши, и с того дня ее будто подменили. Такая она стала добрая и работящая, и всегда сама ткала сермягу из шерсти, которую осенью приносил ее муж. Ну, а сейчас, ребята, вы будете слушать сказку о жадной женщине. Сказка о жадной женщине. У одного человека было две сестры. Одна богатая, а другая бедная. Та, что была бедна, была так бедна, что у нее не было даже куска материи, и она ветками привязывала себе на спину ребенка. Жила она сбором листьев и их продажей. Однажды, как обычно, женщина пошла в заросли за листьями и взяла с собой ребенка. Придя туда, она положила его на землю, а сама ушла. Пока ее не было, обезьяна унесла ребенка и села поиграть с ним на вершине дерева. Женщина вернулась и, не найдя ребенка на месте, громко закричала. А обезьяна забавлялась с ребенком, прыгая с ветки на ветку. И вдруг ребенок заплакал, и мать, подняв голову, заметила их на дереве. Тогда женщина запела, а обезьяна начала плясать и стала по дереву спускаться все ниже и ниже. Мать все продолжала петь, а обезьяна, приплясывая, понемногу спускалась к земле. И вот она с ребенком в руках встала на землю, вернула ребенка матери и спросила ее: «Как же так получается? Ты такая прекрасная певица, а каждый день приходишь сюда за листьями?» И женщина ответила: «Я такая бедная, что только этими кормлюсь». Тогда обезьяна сказала: «Иди этой дорогой и увидишь маленькую тропинку налево. пойди по ней, и немного погодя увидишь дерево с многочисленными плодами. Одни плоды будут кричать: «Возьми меня, возьми меня!» Только ты их не трогай, а возьми только тот плод, что молчал. И женщина все сделала так, как советовала обезьяна. Плоды просили: «Возьми меня, возьми меня!» Но она не притронулась к ним, а взяла только тот плод, что молчал. Потом она вернулась и рассказала все обезьяне и показала ей плод. И обезьяна велела: «Когда придешь домой, запрись в комнате и разрежь плод». Добралась женщина до дому и сделала так, как ей было приказано. Внутри плода нашла она много денег и одежды. Разделила женщина все на три части, и одну часть отдала брату, другую — сестре, и только третью взяла себе. Но богатой сестре того, что она получила, показалось мало, и она сказала: «Не беспокойся, я знаю, где ты достала это, я пойду и добуду все это себе сама». На другой день она сделала так. Взяв ребенка с собой и немного углубившись в заросли, бросила материю и взяла ветки, чтобы привязать ребенка, как это делала бедная ее сестра. Затем, положив ребенка на землю в том же месте, она стала бродить в зарослях и срезать листья. Обезьяны в это время не было, но когда она вернулась и увидела ребенка, то очень удивилась и сказала себе: «Неужели эта женщина так неблагодарна? Она, должно быть, очень жадная. Нужно все-таки узнать, почему она вернулась». Обезьяна унесла ребенка, и женщина запела, как и первая, а обезьяна, приплясывая, как и в тот раз, опустилась на землю. Потом она отдала женщине ребенка и спросила: «Тебе мало вчерашнего?» Богатая женщина не хотела признаться, что вчера приходила другая, и ответила: «Да, мне мало, я хочу еще». Тогда обезьяна посоветовала ей так же, как и первая женщине, брать только те плоды, которые молчат. Но когда женщина добралась до дерева, она подумала: «Хотела бы я знать, за кого меня принимает эта обезьяна, я не так глупа». И она собрала плоды, которые просили: «Возьми меня, возьми меня!» Потом вернулась и показала их обезьяне. И обезьяна велела ей пойти домой и разрезать плоды. Женщина сделала, как ей было сказано, но когда разрезала плоды, то нашла там не золото и одежду, а оттуда повыскакивали хищные звери и повыползали змеи. Вот почему никогда не следует жадничать. И уж если дали тебе что-нибудь, будь благодарен и за это. Итак, дорогие друзья, сегодня в нашем вечернем эфире для вас прозвучали две сказки: «Гилитрут» и «Сказка о жадной женщине». Желаем вам доброй ночи, приятных сновидений, спокойного вам сна. Бережет вас ангел-хранитель.